вторая чашка кофе за день. Республика кофе. Нью-Стрит, Бирмингем, пятница, 10 декабря 1999 года, утро. Ох, Мириам, этот дом, этот чертов дом, он все такой же. Ничего не изменилось с тех пор, как ты его покинула почти четверть века назад. Разве что стал холоднее, просторнее, печальнее и чище. Отец платит какой-то женщине за сдувание пылинок. Дважды в неделю она приходит убираться. И, по-моему, он ни с кем больше не общается теперь, когда мамы не стало. Он купил домик во Франции, где подолгу живет. Весь вечер в среду он показывал мне фотографии бака для обеззараживания воды и новенького бойлера, который он там установил. Насколько это было увлекательно, думаю, тебе легко вообразить. Раз или два он обронил, что я непременно должна туда приехать, погостить у него недельку-другую, но я видела, что на самом деле он этого не хочет. Да и я не хочу. И оставаться под его крышей дольше, чем требует приличия, я тоже не намерена. Вчера вечером я ужинала с Филиппом и Патриком. Уф! Я не видела Филиппа два с лишним года, и думаю, на моем месте любая бывшая жена, глянув на бывшего мужа, спросила бы себя с великим изумлением. Что же, ради всего святого, свело нас когда-то? Начнем с физического влечения. Помнится, в бытность студенткой я подолгу жила в Мантуе. Тогда, в 1981 году, вывожу цифры и сама не верю в то, что проступает на бумаге, с ума сойти. Я была окружена молодыми итальянцами, преимущественно роскошными, и все до единого умоляли с ними переспать. Банда юных мастрояний в самом расцвете сексуальной привлекательности исходят слюной, глядя на меня. Какова картина, а? Да, я в курсе. По причине английского происхождения я для них была экзотикой. В Бирмингеме, понятно, ничего экзотичного во мне никто бы не обнаружил. Потому и могла выбирать любого, какой приглянется. А то и взять всех по очереди. И что же я предпочла? Точнее, кого предпочла? Филиппа. Филиппа Чейза, ботаника в роговых очках, с кожей цвета сыворотки и клочковатой рыжей бородкой. Он приехал в гости на неделю и уже на второй день непостижимым образом уложил меня в постель, в итоге изменив всю мою жизнь. Не навсегда, надеюсь, но радикально, фундаментально. Ну, не знаю. Трудно подобрать подходящее слово. Впрочем, иногда и любое сойдет. Так почему это произошло? По молодости и глупости? Нет. В том, что касается Филиппа, такое объяснение несправедливо. Из всех парней, которых я тогда знала, он был самым разумным, самым отзывчивым и максимально лишенным самонадеянности. Дуг и Бенджамин тоже, ребята, неплохие, но они были заняты исключительно собой, каждый на свой лад, разумеется. В придачу Фил, человек невероятно порядочный, честный и надежный. Благодаря ему наш развод обошелся без драм. Понимаю, комплимент сомнительный. Но если ты хочешь развестись с кем-нибудь, Филипп — тот, кто тебе нужен. А Патрик? Мне определенно хочется видеться с моим сыном как можно чаще, пока я здесь. Он сильно повзрослел. Конечно, мы постоянно переписываемся, и в прошлом году он приезжал ко мне в Лукку на несколько дней, и все же каждый раз, взглянув на него, я вздрагивала. Не передать какое-то особенное чувство, смотреть на мужчину, пусть лишь 15-летнего, но с виду вполне мужественного, смотреть на этого высокого, довольно тощего, бледного и невеселого мужчину и знать, что когда-то он был у меня в животе. Высокие слова прибережем для иного случая. Должна признать, у него прекрасное отношение с отцом. Я позавидовала той непринужденности, с которой они болтают друг с другом, смеются. Обычный мужской треп, возможно. Но нет, пожалуй, это нечто большее, не стану отрицать. Филипп с Кэрол хорошо заботятся о моем сыне. Никаких претензий. Разве что я немного ревную. Но это было мое решение — снова попытать счастье в Италии, оставив ребенка с отцом. Я так решила, и никто другой. А теперь последняя новость, и в некотором роде самая потрясающая, а может быть и тревожная. Я встретила Бенджамина около часа назад, и вдобавок при самых любопытных обстоятельствах. Накануне вечером Филипп с Патриком выдали мне сводку на Бена. Работает в той же фирме, где его повысили до старшего партнера. Пора уже, после стольких-то лет. И по-прежнему женат на Эмили. Детей нет. И все уже прекратили задавать вопросы на эту тему. Фил утверждает, что Бен с Эмили перепробовали все, включая процедуру усыновления. Медицинская наука посрамлена и все такое прочее. Никто из супругов не виноват. То есть, скорее всего, втихомолку каждый винит другого. С творчеством у Бенджамина ситуация та же, что и с детьми. Годами он трудился в поте лица, чтобы произвести на свет умопомрачительный шедевр. Но пока никто не видел ни строчки. Впрочем, его друзья до сих пор пребывают в трогательной уверенности, что шедевр вот-вот народится. И так околачиваюсь я в историческом отделе Уотерстоунза на Брод-стрит, будто мне больше заняться нечем. Я лишь полтора дня как вернулась в Бирмингем, и, по идее, дел у меня не в проворот. Меня же понесло в книжный, ладно. Стою неподалеку от той части магазина, которую отвели для настырных кофеманов. Краем глаза замечаю девушку. Она сидит лицом ко мне. Девушка очень хорошенькая, такая тонкая графическая красота. А напротив нее, спиной ко мне, седой мужик, которого я поначалу принимаю за ее отца. Девушке на вид лет 19-20, и одета она в готическом стиле, но без наворотов, в тон к волосам, красивым волосам, черным, густым и длинным, ниже плеч. Жгучего интереса эта пара у меня не вызывает, но, когда я приближаюсь к рекламному столику, чтобы взглянуть на новинки, девушка нагибается к своей сумке, и у нее оголяется спина. И тут я вижу, что и он тоже смотрит на ее голую спину, искоса, украдкой. И внезапно узнаю его. Да это же Бенджамин в костюме. Прежде я никогда не видывала его в костюме. Но, с другой стороны, у него ведь рабочий день. И он, наверное, выскользнул из офиса на полчасика, и вид у него... Как же это сказать? На сей раз я уверена, что существует точное слово для описания мужчины в таком состоянии. Ага, вспомнила. Одурманенный. Именно так Бенджамин и выглядит. И тут он видит меня. И время словно замедляется, как всегда, когда перед тобой вдруг возникает человек, которого ты не ожидал встретить и который давно не появлялся на твоем горизонте. И в каждом из вас что-то переключается, и день приобретает какие-то иные, незапланированные измерения. Я подхожу к их столику, Бенджамин встает, протягивает руку. Надо же, мне протягивать руку. Разумеется, я ее не жму, но целую Бена в щеку. Он смущается, теряется и торопливо знакомит меня со своей подружкой. Она тоже встает, а зовут ее, как выясняется, Мальвина. Так что тут, собственно, происходит? Через 5 минут отрывочной беседы, из которой я не помню ни слова, я по-прежнему в недоумении. Но и это за последнюю пару дней уже становится доброй традицией. В моей ладони, откуда ни возьмись, бумажка. Листовка. Приглашение на еще одно мероприятие, и состоится оно... Опять же, в понедельник, 13 декабря, группа Бенджамина выступает в пабе. «Я думала, вы давным-давно распались, — говорю я. Воссоединились ради особого случая. Паб празднует годовщину, 20 лет живой музыки. Мы когда-то там играли, и они попросили нас вернуться на один вечер. Я снова гляжу на листовку и улыбаюсь, вспомнив название группы Бенджамина — «Утроба рока». Забавно было бы снова увидеть их, хотя музыка, которую они играют, мне никогда особо не нравилась. Поэтому в ответ я говорю чистую правду. Приду, если еще буду в городе. А в Бирмингеме я ненадолго. «Пожалуйста», — упрашивает Бенджамин, — «приходи». Затем неловкое прощание, как обычно в таких ситуациях, мол, здорово было повидаться, и спустя минуту я выхожу из магазина, ни разу не оглянувшись. «Хорошо, вру. Один раз я таки оглянулась». И этого хватило, чтобы увидеть, как Бенджамин тянется к Мальвине, которую он представил мне как своего друга, кратко, в подробности не вдаваясь, показывает ей листовку и что-то объясняет. Их лбы практически соприкасаются над столешницей. А у меня, норовящей побыстрее убраться, одна мысль в голове. «Бенджамин, Бенджамин, за что ж ты так с Эмили? Ведь вы прожили вместе целых 16 лет».